«Итак, старик, я не хочу всех этих вечных взаимных расшаркиваний», — говорил я, обращаясь к нему. «Крепость под контролем пиратов. Весь ваш личный состав у нас в заложниках. Все живы, но не способны сражаться дальше». Чтобы доказать это, я демонстративно подошел к одному из распростертых на площади тел, не уснувших от газа Цезаря, но двигаться и даже что-то сказать не способных, а после осторожно попинал его, как бы показывая наглядно, что реакции нет. Дело осталось за формальностью. «Чего ты хочешь?» Устало, без намека на какие-либо иные эмоции в голосе, выдохнул Сингаку вопрос. Складывалось ощущение, что он близок к полному безразличию, настолько устал от обязанностей, от сложившейся ситуации в мире и проблем, что они за собой несли от ответственности. Старика даже становилось жаль, но он с ними смирился, в отличие от деды, например, значит, сам выбрал свой путь. «Не я хочу, мы хотим», — поправил старика я, раскинув руки, словно сообщая, что говорю от лица всех пиратов. «Уходите, мы сохраним жизнь каждому дозорному, отпустим, и плывите куда вздумается», — уверял я, но лишь при одном условии. «Ты официально сдашь нам новый Маринфорд, признавая поражение в этом бою». И смотрел я при этом твердо, прямо Сингаку в глаза, будучи настолько серьезным, насколько вообще мог. Не хотелось торговаться, потому и давал понять, что для нас приемлемо было только такое решение сложившейся ситуации. Иначе бойня. Сингаку явно иного и не ожидал, но и смириться сразу не желал. Не таким человеком был, чтобы сразу признавать поражение, сколько бы жертв за собой это не принесло, а иначе он и не стал бы тем, кем стал. Вот и сейчас он ожидаемо, как совсем недавно Стейнлесс на одном линкоре дозора, заявил, будто это было вбито в подкорку сознания каждого дозорного. «Лучше умереть за великую крепость дозора, чем сдать ее пиратам. Думаю, мои товарищи со мною согласятся. Мы будем воевать до последней капли крови, твердо и решительно, словно готовый принять смерть прямо сейчас», сказал он, но готов он не был. Взгляд его бегал по площади, цепко выискивая слабости захватчиков, возможности для бунта и спасения. Я смотрел на его лицо, на выражение, и мне казалось, что я видел, как он судорожно пытается в голове просчитать план. Не слишком успешно, но фактически он ведь понимал ситуацию, понимал, что уже побежден, а значит всего лишь тянул время, надеясь что-то придумать. Мне это не нравилось. Не нравилось давать шанс стратегу разработать план, но иным вариантом было нападение и, на этот раз, грозящее смертью кому-то. Подумай хорошо, стоит ли гордыня жизни всех людей, что умрут здесь в тот же миг, как только ты откажешься уйти, возразил я, прямо сообщая о перспективах продолжения битвы. Мы уже взяли крепость, уже захватили ее, она наша, повторил я внушительно. Вопрос лишь в том, способны ли вы отступить, чтобы набраться силы, возможно, попытаться отбить свой оплот в будущем, или же предпочтете глупо погибнуть сейчас, просто потому что гордыня не позволяет признать поражение. Дозорные смотрели на меня с ненавистью. Вот именно так. Я чувствовал их взгляды. Они понимали, что я говорю разумные вещи, и это еще больше их уязвляло. Но в глазах и на лицах некоторых из них были следы иных чувств. Например, уважение. Безразличным из них оставался только Смокер, но, полагаю, потому что знал меня. «Для нас это не просто форт, эта крепость никогда не была захвачена пиратами», воскликнул один из присутствовавших адмиралов. «Его я встречал не впервые, но даже имени не знал. Его мне любезно сообщил Сингаку. Вудс прав. Оставив крепость, дозор потеряет честь. Разве ты, Мугивара, не готов умереть за свою пиратскую, воинскую, мужскую честь? Ты за нее сдохнешь. Так чем честь дозорного хуже пиратской?» — риторически спрашивал старик. Я пожал плечами. «Эй, ты забыл об одной детали. Я пират. Хочешь сказать, тебе плевать на честь?» — криво усмехнулся Сингаку, явно не понимая, что я имел в виду. «Кого ты обмануть пытаешься? Ты, чертов Дэ, ты, как все твои родственники, готов сдохнуть за свои убеждения. Луффи, он действительно нас знает», — благодушно ввернул слово Шанкс, сообщая, что пытаться обмануть Сингаку отношением к ситуации бесполезно. «Хорошо», — я вдохнул, признавая. «Ты знаешь меня, Сингаку. Знаешь мою силу, силу моих людей и союзников. Знаешь мою родню. А еще знаешь, что мы побеждали вас и меньшим числом. Признай, эту битву вы проиграли, не просил, требовал я. Битву, но не войну», — рыкнул Вудс. У него были странные сине-фиолетовые волосы и разбитый нос, потому его выражение лица в тот миг, такое, будто он кислый лимон проглотил, делало его похожим на смертельно больного. Просто волосы отсвечивали оттенком на кожу, придавая ей синюшности, что в свете прожектора и давало такое ощущение. «Да, не войну», — согласился с ним я. «Дозор войну еще не проиграл, но если вы сдохнете здесь, конкретно вы проиграете войну». «Сингаку, неужели ты этого не понимаешь?» — обратился я снова к главнокомандующему. «Да, вы умрете красиво и вас будут славить, но обязательно ли умирать для того, чтобы сохранить честь, или быть может...» «Ты думаешь, что захват форта – всего лишь очередная игра, любящего с детства приключения мальчишки?» Я иронично и кривовато фыркнул в очередной раз. «Старик, ты как никто знаешь, что несмотря на то, что большая часть предрассудков людей, собравшихся здесь и сейчас и захвативших вашу крепость пиратах, ложь, выдуманная Гарасой и их людьми с целью запугивания мирных жителей нами. Но в этой лжи есть и истина». Я сделал паузу, привлекая внимание к факту, который через несколько мгновений и сообщил: «Мы не благородные герои. Мы, как никто, включая даже вас, умеем убивать». Это слово я выдохнул с придыханием, будто оно было для меня каким-то особенным, имело сокровенный смысл. И о, я осознавал, что так это и было. Для меня, каждый или почти каждый из присутствующих сейчас здесь пиратов убил десятки людей. И если ты думаешь, что у меня, вечного миротворца Шанкса или нелюбящего с рождения воина Иса, или у любого другого присутствующего пирата или революционера не хватит духу отдать приказ убить обезоруженных противников или просто воткнуть кинжал в глотку или сердце вам, ты очень сильно заблуждаешься. Нам плевать на всех вас, я демонстративно обвел взглядом дозорных, но на самом деле краем зрения не выпускал из вида только Сингаку. Нам плевать, живы вы или мертвы, и я не стану лукавить. Я люблю, когда враги умирают, тут я осклабился, но быстро вернул себе серьезное лицо. Для нас игры с дозором кончились, началась настоящая война, и единственная причина, по которой я пытаюсь тебе, старому идиоту, это втолковать, это тот факт, что война это не против вас, ублюдков. Мы желаем уничтожить их, прошипел я, и всем было ясно, кого я имел в виду. Я желаю стереть их с лица планеты так, что при следа не осталось, а вы, люди подневольные, и большинство из вас вынуждены вступить с нами в войну в качестве всего лишь пешек, отнюдь не добровольно, и я снова это повторил, но теперь с определенной целью. Посеять зерна хаоса в рядах самого дозора. Ты говорил о чести, так вот, в войне нет чести и благородства. Тебе ли это не знать, но знаешь и удовольствие от убийства тех, кого обманом, силой или страхом, а может и золотом вынудили воевать, мало. Я вас не знаю, вы ничего плохого мне не сделали, хоть и пытались. У меня нет ни одной причины даже чтобы просто ненавидеть или презирать большинство из вас, понимаешь? Спросил я с нажимом, глядя в старческие глаза единственного, за исключением смокера, дозорного, который был достаточно мудр, чтобы понимать мою правду. Но я говорил и чувствовал множество резко обратившихся ко мне взглядов дозорных, будто я сказал что-то, что для них было животрепещущим. Я не хочу резни, уверен, ты тоже ее не хочешь. Так спаси жизни своих людей, уведи их. Ты не понимаешь, досадливо всплеснул руками Сингаку, и на этот раз в его голосе прозвучала боль, но отчего, я тоже досадливо сплюнул. Несмотря на все мои слова, речи и уверения, отдать приказ о массовой резне все-таки хотелось, просто чтобы не тратить время на уговоры. Старик, я был в Маридже в день, когда вы назначали собрание Йонка, признался я, теряя терпение, и все же продолжал давить, игнорируя удивленные, но и одобряющие смешки Шанкса и Иса. Я сидел на карнизе у открытого окна и слушал, как ты и Ис все пытались образумить Гарасы. Я слышал ваш разговор с самого начала и до того момента, когда я послал Чайку повеселиться с вами и Тичем. Я знаю и понимаю, за что ты сражаешься, чему посвятил жизнь. Деда мне этим мозги в детстве постоянно выносил, но мир изменился, и ты это знаешь. Знаешь, Сингаку, что Гарасы хотят уничтожить угрозу их власти, они хотят войны, которая может уничтожить человечество. Мугивара, попытался перебить меня Сингаку, но я распалился, меня уже трясло от желания быстрее закончить это. Это стало напоминать мне попытку мамаши убедить дитя не играть со спичками. Сравнение и умиляло, но и унижало одновременно, потому что я был кем угодно, но нетерпеливым сиделкой, вынужденной нянчиться с неразумными, втолковывая им простые и понятные лично мне с детства истины. И вот я думал, А что если действительно отдать приказ? Показать раз, что я действительно никто иной, как кровожадный демон? Нет, слушай, воскликнул я раздраженно, я знаю, о чем говорю. Моя раса уничтожила себя сама, демоны уничтожили самих себя, сорвалось с моих губ раньше, чем я осознал, что выпалил. Но после минутной паузы я понял, что на самом деле это было уже неважным, ведь с нашим Сейсом появлением на свет правда истинной истории начала всплывать, в войне же ее обнародование было неизбежно, а пираты слушали меня с недоумением, потому что я говорил о том, о чем они даже не представляли, но реакция главнокомандующего дозором и отсутствие реакции у моих родственников заставляло их слушать с интересом, очень внимательно. Я продолжал, выжили только те, кто нашел в себе волю измениться и принять новый мир. Их было всего двое, одним из которых и был Дэ, первый король пиратов. Много лет прошло и сейчас то же самое грозит людям, я заявил это так уверенно, хотя даже и не задумывался о том, что к такому могло действительно привести ранее. А ведь могло, и все меня никак не оставляла мысль, что та война, война демонов с людьми и собственной королевой, она не закончилась. И наследник Тайринии нужен был как раз, чтобы закончить ее. Не зря же события набирали оборот, не зря кровь в потомках демонов усиливалась, просыпалась, не зря все чаще шептались, говорили вслух, кричали о клане Дэ и нашей войне с богами. Слишком много совпадений, при том, что в случайности я не очень верил, но и думать об этом не хотел, потому что из всех вариантов исхода такого развития событий, мне не нравился ни один. Либо я побеждал, становился королем пиратов, победителем, но и королем демонов, которому придется разбираться с тем миром, который сам же создам, или вообще воссоздавать его из пепла, будучи представителем изжившей себя на планете расы. Либо человечество или только пиратство гибло, и там хоть я выживу, хоть не выживу. Я вздохнул. Почему-то второй вариант казался мне более туманным, хотя то же самое было и с первым, но я не хочу ни власти, ни войны, отвечая больше себе и своим мыслям, чем Сингаку, продолжил я. Я хочу свободы. Свободы только для тех, кто жаждет ее и готов за нее платить ежедневно, рискуя своими шкурами морских волков в опасных водах великих океанов. Свободы для тех, кто каждый день гнет спину на берегу, чтобы прокормить семью, опасаясь, что к ним придут и отнимут все именем закона и тени Рюбита. Дозорные от моих слов снова скривились, но что-то на лицах большинства их них как-то неуловимо менялось, а я беспощадно продолжал давить на больное. Свободу для тех, кто не желал этого, но, по воле власть имущих, стал всего лишь клейменной игрушкой, пожелавших себе диковинную зверушку. Мы решили нанести упреждающий удар, чтобы сократить возможное число жертв со всех сторон. В сотый раз повторяю, и если ты не услышал с первого, я рявкну. Мы воюем не с дозором, и я действительно проревел это во всю силу демонических связок так, что эхо моего голоса еще долго гуляло между зданий. Не с вами, убежденно повторил я, снова глядя Сингаку, как главнокомандующему противников, в глаза. Мы воюем с вашими хозяевами, теми, кто жаждет свободу ограничить, отнять. Но ведь и вы воюете не с нами, перевел взгляд, все же отвлекшись от своей главной цели, медленно и быстро одновременно заглядывая в глаза теперь уже каждому, кроме Акаину, дозорному в глаза, искренне, почти отчаянно, хоть и скрывая отчасти подлый мотив, желая убедить. Я знаю клятву присяги, которую дают дозорные. Вы клянетесь оберегать мирных жителей всех стран от любых угроз с моря. Ни слова о пиратах, чеканил я, ни слова о долге уничтожить пиратство. Вы обязаны воевать только с теми, кто грабит мирян. Но ведь не все те, кто называет себя пиратами, этим занимаются. Ты ведь знаешь это, снова обратил я внимание на молчавшего Сингаку. Никогда не задавался вопросом о том, кто, когда, а главное зачем уравнял понятие пиратства с морским разбоем. Злейшие враги богов, с каким-то ошеломлением на лице выдохнул Вудс. Понял, чья в самом деле была только-только начавшаяся война, и ему не нравилось то, о чем я говорил, никому из дозорных не нравилось. Ведь, по моим словам, выходило, что их использовали, и это так и было. Уведи своих людей и не вставай на моем пути больше, снова надавил я, потому что мне надоело церемониться. И если те, кто стоит на моем пути, хотят видеть во мне демона, ради своей цели, ради свободы, я не побрезгую им стать, пообещал я и замолчал, ожидая ответа, реакции, хоть чего-то. Но видимо было что-то то ли в моем взгляде, то ли в выражении моего лица, что дозорные вроде как даже пятились. Это и стало их реакцией. Но вместо их ответа, в тот момент я получил только комментарий пиратов. «Луффи, а ты жесток», как бы невзначай заметил Шанкс. «Теперь они будут страдать от сомнений, и до конца их дней им будут аукаться твои слова. Зато, может быть, выживут», — хладнокровно усмехнулся я. «Если не окажутся у тебя на пути», — хохотнул вышедший на площадь Джеймс Наварро. Пираты усмехались и фыркали, им было больше весело. Напряжение, никто из них его не ощущал. Чего было не сказать о дозоре, потому что каждый из них, как мне казалось, напряженно думал и еще более напряженно ждал решения главнокомандующего. А Сингаку ни на кого не смотрел. Он запрокинул голову, уставившись в черное небо. И плевать ему было, что вокруг враг, что тысячи его людей быстро и неожиданно оказались во власти пиратов. Мне казалось, что он полностью потерял волю сражаться, желание как-то выбираться из переделки, в которую попал по моей воле. Он думал очень напряженно, но, кажется, о чем-то совершенно стороннем, и секунды его размышлений длились часами, то ли не выдержав напряжения, то ли просто решив, что нет смысла оттягивать неизбежное, резко шумно выдохнул Смокер. Смотрел он при этом из-под лобья на меня и хотя обращался не ко мне, но будто именно мне что-то хотел сообщить этим тяжелым взглядом. «Сингаку, мы уходим из крепости», — уведомил он. Старик на его слова и внимания не обратил, даже не выдохнул. Но вот Акаину вскинулся весь, изумленно, отчасти даже растерянно, неверяще, словно ребенок, которому показали, что нет никакого чуда. Странное сравнение для этого человека, но, кажется, он не верил, что кто-то вот так мог пойти на поводу у пирата, тем более у меня. Не то, чтобы он доверял Смокеру, но, видимо, уважал, а теперь просто не понимал решения, не принимал. «Что? Это предательство?» – выдохнул он, и в его сознании этот поступок таковым и являлся. И от осмысления в глазах его разгорался хорошо знакомый гнев, а тело уже покрывало бурлящая магма его дьявольского фрукта. «Нет», — фыркнул Смокер пренебрежительно, «я всего лишь спасаю жизни людям, за которых ответственен. Мугивара, даешь слово?» — обратился он уже ко мне. Я ухмыльнулся. «Препятствий чинить не стану, но если хоть один из дозорных дернется, пытаясь навредить пирату, среди дозорных Г5 таких идиотов не найдется», снова фыркнул белый охотник, перебивая меня и тут же сообщая подопечным, что они отступают, а после велел подготовить несколько линкоров к отплытию. А я почти демонстративно не стал организовывать ему соглядатаев, чтоб проследили, что именно грузит на корабли, готовясь к отплытию. «В отношении тебя будет начато служебное расследование, ты будешь осужден за измену», — тихим голосом неожиданно предупредил белого охотника Сингаку, даже не думая останавливать, как-то задерживать, возражать. Он просто предупредил, что так будет, независимо от его собственного решения. «Своей присяге я не изменял», — бросил Смокер, перед тем, как уверенно шагнуть к пиратам, ко мне. «Нет, он не переходил на мою сторону, он оставался в нейтралитете. Но это было началом раскола среди маринеров. Я с трудом подавлял улыбку. И это было не только победное ликование от того, что все шло наилучшим и наивыгоднейшим как пиратам в целом, так и мне в частности образом. Нет, мне хотелось широко улыбнуться еще и потому, что хотя бы с частью друзей воевать насмерть не придется. Но вот что мне показалось странным. Адмиралов в форте было только трое. Смокер, Вудс и Акаину. Вероятно, адмирал флота Кизару был в Маридже или где-то поблизости от Ред Лайн, раз уж главнокомандующий тоже был в Маринфорде. Но где были еще двое? Мне было плевать на второго, но в присутствии Сью я был почти заинтересован. Спросить бы, у того же Смокера, например. Вот только подставлять ни белого охотника, ни Сью не хотелось, а потому задавать вопрос при свидетелях было глупо. Да и не время было. Тем более, что Сингаку зашевелился, сжал руки в кулаки, меняя форму мифического Зана Будды, чтобы вернуть себе человеческий вид. Он волком осмотрел врагов и товарищей, вглядываясь в лица, будто в поисках чего-то, и выглядел при этом растерянно. Особо он взгляд задержал от чего-то на Шанксе, а потом долго смотрел на Вудса. И только глядя в спину удалявшегося и уже едва видимого в темноте и тумане Смокера, он выдохнул, вопреки внешнему виду, очень уверенно. «Я решил», и все взгляды тут же обратились к нему, напряженные, ожидающие, нервные. Сингаку же выпрямился гордо, вдохнул полную грудь воздуха и гулко, на всю площадь, а может и на весь Маринфорд, воскликнул: «Дозорные, крепость взята пиратами, мы отступаем. И сколько эмоций спровоцировал этот крик. Пираты кричали «Ура!», смеялись громко, улыбались широко и ярко, хлопали друг друга по плечам, даже обнимались, прыгали и стреляли в воздух, салютуя победе, но расслабляться не спешили. Дозорные проклинали нас, меня одного, досадовались, ругались, вздыхали. Их лица выражали боль, ненависть, сомнения, нежелание подчиняться такому решению высшего начальства. Полный спектр эмоций царил в тот миг в Новом Маринфорде, и он оглушал меня. Это было то же самое, что оказаться в помещении с сотнями очень сильных резких запахов, используя обоняние на полную. Это дезориентировало, сводило с ума невозможностью сосредоточиться, мозги будто лишало какого-либо осознания, потому что наглухо забивало органы чувств, и только слух выхватывал звуки, фиксируя, с какой стороны они доносились. А ведь не время было поддаваться таким слабостям демонической природы. Противник отступал, но его отступление нужно было проконтролировать и вообще организовать, ведь большинство дозорных были не в состоянии шевелиться. Да и кто бы им позволил. И Сингаку, хоть и был другом деды, но в отличие от Смокера, служил Гарасе и преданно. Не стоило упускать старика с его подопечными из вида. В конце концов, мы были заинтересованы не столько в форте и его отличном местоположении, труднодоступном, но способном надзирать за приличной акваторией нового мира Гранд Лайн. Скорее Маринфорд стал целью моего плана, нашей целью, потому что хранил довольно-таки много секретной информации о противнике, в которой мы остро нуждались. Не сила все же побеждала в длительных противостояниях, не ограниченных одним эпичным сражением, а ум главнокомандующих, владеющих сведениями о противнике. Именно об этом нужно было думать, следить, чтоб не вывезли архивы или не уничтожили. Тем более, что об этих целях я говорил только команде, да приближенным друзьям из ныне распущенного флота. Я не сомневался, что они уже действовали в нужном направлении, но и позволить себе выпускать ситуацию из-под контроля не мог. Вот только вместо этого был поглощен эмоциями людей. Они говорили, что это демоны забирают душу, поглощают. Но тогда сами они поглощали разум демона. Ситуацию спасла запеликавшая неожиданно Ден Муши. «Плюм-плюм-плюм, плюм-плюм-плюм», сообщала она о входящем звонке и не кому-нибудь, а Сингаку. И естественно она привлекла к себе всеобщее внимание, отвлекая людей от эмоций, благодаря чему и вернула мне разум и сосредоточение. А старик от чего-то не торопился отвечать. Он как-то нервно косился на нас, пиратов, и явно не желал говорить с кем-то при нас. Ждал, когда улитка прекратит издавать звуки, ждал, когда кто-то потеряет терпение. Но Ден Муши пиликала и пиликала где-то у него во внутреннем кармане форменного плаща, снова и снова, отчаянно привлекая внимание. «Ответь уже!» — каким-то своим мыслям хмыкнул Шанкс, обращаясь к Сингаку. Тот нервно повел плечами и все-таки вытащил маленькую улиточку, приспособленную под передачу сигналов на огромном расстоянии. И в свете прожектора по внешнему виду Ден Муши мы поняли, кто же названивал главнокомандующему дозора в ночи. Гарасы, точнее их глава. Видимо, совет королей закончился или прервался на сон, а может и не поэтому, но явно по делу Гарасы вызывал подчиненного. Сингаку в тот миг выглядел по-настоящему старым, уставшим, но все равно не желал прекратить мучения и ответить. Мне же, я хотел слышать реакцию этих людей на свой шаг, а потому невольно, но более нетерпеливо вторил Шанксу. Ответь. Сингаку дернулся, но к Ден Муши в руке не потянулся. Ответь же, ну, уже не предлагал и тем более не просил, а требовал я. И он ответил, взял разговорник в руку, потянул его к лицу, нажал на кнопку. Опаздываешь с докладом, Сингаку. Тут же раздался изо рта улитки голос совсем другого старика. Тот был недоволен, даже зол. Судя по звукам, еще и нетерпеливо тарабанил пальцами по столу. И о, как я в тот момент его понимал. У нас нет времени ждать, так что быстро рапортуй кратко сводку происходящего в новом мире. Этот мальчишка совершенно точно запланировал что-то грандиозное, и нам бы хотелось успеть это предотвратить. Я растянул губы в довольном оскале так широко, как только мог, чувствуя необычайное довольство собой. Именно собой. А Сингаку снова прикрыл глаза, будто окончательно смиряясь со случившимся или может, считая про себя, например, до 10, чтобы взять эмоции под контроль. Побуждать его говорить не потребовалось. Он сам вдохнул поглубже, хладнокровно докладывая. Маринфорд захвачен пиратами практически без боя. Тысячи заложников. Офицерский состав в окружении Йонка и их команд. Король пиратов Мугивара Луффи клянется сохранить жизнь заложникам, если дозор оставит крепость. Я отдал соответствующее распоряжение, договорил он и выдохнул. А в это время я задержал дыхание и весь превратился в слух, чтобы слышать ту напряженную тишину, которая висела над Гарасой, пока он переваривал полученную информацию, понимал, что она не глупая шутка, и осознавал. И мне казалось, что я знал, как именно заторможенно вытянулось его лицо, как он медленно багровел от шока и гнева, прежде чем взревел. «Да как ты посмел?» Несчастная улитка драла глотку как могла, но едва ли ее способности могли передать всю эмоциональную гамму чувств, вкладываемых в рык человеком. Я почти смеялся, но не над улиткой, конечно, потому что со стороны говорившего раздавались звуки грохота, треск дерева, удары, ругань, сравнимая с руганью сапожника или пьянчуги матроса. Гарасы бушевал, не в силах подавить эмоции, и это было лучшей наградой за труды мои. Не зря я так рвался в Мариджей. «Мы здесь сдохнем, а Маринфорд все равно не удержим», — спокойно отвечал Сингаку, но все же явно обуздывая ответную ярость. Он ведь был в безвыходном положении, умереть или уйти, и он бы выбрал первое, но понимал, что для солдата победы должен выбрать второе. «Мы потеряли крепость, проиграли битву, но не войну, и наши потери будут только больше, если вдобавок к штабу мы потеряем еще и тысячи верных солдат». Невольно повторил он мои слова, но его, кажется, и не слышали. Гарасы только и мог что разъяренно рычать: «Мугивара». И я не выдержал этого рыка, подскочил к Сингаку, чтобы выхватить у него ден-ден муши и звонко и задорно, ехидно и насмешливо, поинтересоваться: «Ну как вам обещанный мною сюрприз? Нравится?» Вместо ответа что-то снова треснуло там, в замке моих предков, и явно полетело в стену, судя по звуку соприкосновения одного крупного предмета с чем-то каменным. Прошла почти минута, заполненная грохотом погрома, прежде чем я услышал сиплый, рычащий ответ: «Ты захватил стратегически важную крепость, но ты не сможешь ее удержать», — искренне пообещали мне. «Удержать? А кто сказал, что я собираюсь пытаться ее удерживать больше необходимого? Кто вообще сказал, что именно захват был целью пиратов, а?» — переспросил я и расхохотался в голос, отключаясь от звонка. И смеялся, задыхаясь, все никак не мог успокоиться. Видел бы ты, ха-ха, их лица, когда я обнаружил себя прямо посреди совета. Сквозь смех выдавил я, обращаясь к Сингаку и хлопая его же по плечу, то ли сочувственно, то ли в припадке того же смеха. Поделиться хотел эмоциями, а может, просто пояснить их. «Однажды твои выходки выйдут тебе, всем пиратам, а может и всему миру боком», — процедил сквозь зубы главнокомандующий. На руку мою он внимания не обращал, но вот века его нервно дергалось. Мне это нравилось, но тут я вспомнил об одной просьбе и поспешил ее исполнить. Она была хорошим ответом. «Да, мои выходки опасны», — признал я, — «но, знаешь, деда просил тебе передать, чтобы ты не предавал своих идеалов из-за честолюбия, иначе именно оно сгубит и тебя, и то, за что ты сражался всю жизнь», — лукаво добавил я от себятины, но говорил серьезно. «И я не забывал о том, что и сам был отчасти честолюбив, но на том с главной задачей было покончено. Нужно было решать проблемы более насущные, организовать дозорным возможность уйти безопасно для всех. Впрочем, и на это у нас был подготовлен план. Сами пираты должны были помочь по большей части недееспособным дозорным подготовить корабли к отплытию. Дозорные в этом, конечно, тоже участвовали, но только под строгим контролем. Да и в основном они занимались погрузкой бессознательных или связанных товарищей на суда. Также грузили провизию, немного, лишь, чтобы выжить в море несколько дней, столько, сколько было до ближайшей базы. Готовили и сами корабли, проверяли такелаж, рангоут, даже несмотря на то, что знали. Большая часть дозорных держали суда в отличном состоянии. В процессе эвакуационного отступления, как это сами назвали дозорные, конечно же, не обошлось без инцидентов. Были все-таки попытки вернуться в архив и сжечь, были попытки уничтожить и арсенал, но диверсантов-бунтовщиков ловили и отправляли обратно пираты. Одному дозорному, правда, удалось перебить пятерых наших, прежде чем его пристрелил Есап. После этого пираты не сами, а по приказу капитанов, расправились еще с четверыми диверсантами. Да так демонстративно, вроде как показывая, что пять наших смертей оплачены пятью смертями дозорных, что больше лезть не смели. При этом никто не мешал моим гарпиям, да и не только им, штудировать отчетность маринеров последних дней, недель, месяцев. пока Марко и Фукабаши с Джимбием хозяйничали не где-нибудь, а в кабинетах адмирала флота и главнокомандующего. Этим занимались тоже демонстративно, прямо на глазах у бывших хозяев, которым было разрешено забрать личные вещи, по типу фотографий близких или других ценных морально, а не физически, безделушек. Мы не теряли времени, просто боялись его потерять, потому что, во-первых, не знали, сколько времени пройдет, прежде чем пираты поймут цель нашей суеты и нам придется делиться, а, во-вторых, мы не знали и когда сам дозор предпримет попытку отбить форт. В том, что это случится, сомневаться не приходилось, но оттого и больший был резон не терять ни единой минутки впустую. О моих махинациях за спиной Альянса прознали только революционеры, привыкшие за всеми шпионить, люди Шанкса, потому что это люди Шанкса, команда Джеймса Наварро и еще несколько пиратов. Но никто пока ничего не требовал. Видимо, то ли посчитав, что я изыскиваю знания исключительно для войны и намерен делиться всем, то ли решив понаблюдать и сделать вывод о моей честности. Лишь Сабо попросил отдать ему все сведения, которые мы найдем о революции. А ведь знание тайны многими людьми значительно сокращало время, в которое тайна таковой и оставалась. Другие команды в это время составляли списки провианта, медикаментов, оружия и прочего-прочего, что могло пригодиться как для удержания форта под нашим контролем, возможно и в условиях осады, в частности, так и для войны в целом. И делали они это тоже не без моего контроля. Пираты бывшего флота Мугиворы, несмотря на роспуск, все еще были моими друзьями и отчего-то считали себя обязанными мне подчиняться и исполнять мои просьбы как приказы капитана и короля. В конкретном случае мне это было на руку, а за всей этой суетой рассвет пришел незаметно. Именно в эти утренние часы акваторию форта начали покидать первые корабли беженцев, а ими стали несколько линкоров Смокера. Мы с ним все же успели перемолвиться словечком с глазу на глаз перед его отходом. Так я и узнал, что Иссё был обвинен в измене, за что и заключен без боя в Импелдаун. И это говорило о том, что мне придется еще и исполнять данное тому обещание. Вытащите с подводной тюрьмы. И белый охотник, кажется, об этом догадался. Но размышлять о будущем у меня попросту не было времени. В моем внимании, участии, контроле нуждались чуть ли не все сразу и одновременно. Я был на расхват. Меня не просто просили, меня требовали немедленно оказаться там-то и там-то и решить вопрос с тем-то и тем-то. И отказаться было почти невозможно. И так уж вышло, что дозорных я почти не провожал. Именно это-то и вышло мне в итоге боком, потому что за делами я и упустил главное. Мы с Беном и Эйсом думали о размещении пиратских кораблей, о размещении на острове самих пиратов. Ведь остров и городишко на нем хоть и был военным, но не был маленьким, а вот условия жизни в разных частях этого городка были как раз таки разными. И было нелегкой задачей распределить их между пиратами, чтоб все были более-менее довольны. Но не успели решить, что проще позволить пиратам устраиваться самостоятельно, по принципу, кто первый занял, того и земля. Как прибежал запыхавшийся и взмыленный Кавендиш и выпалил новость, которая и обрекла меня на новые проблемы. Король, Зараон на последнем корабле дозорных, который уже покидает акваторию. Белый жеребец был то ли в шоке, то ли в ужасе. А я в первый момент даже не мог сообразить, о чем тот говорил. Зара на корабле дозора? Ну и что? Что было в этом такого? Совершенно не понимал я. Как будто Зара ни разу не был на этих самых кораблях. Лицо Кавендиша выражало нетерпение, ожидание реакции, каких-то действий с моей стороны, но до меня просто не доходило почему. К тому времени, как я оказался на пристани, там было уже полным-полно пиратов, которые с недоумением, шоком и даже неверием, а кто-то из досадой смотрели на проходящий последний риф перед выходом из акватории линкор «Дозора», на палубе которого даже с расстояния виднелась яркая зеленая макушка моего старпома. Я все еще не соображал от неожиданности, не вязалось в мыслях то, что он ушел, или его прихватили с собой, отловив, но второе было попросту невозможно, а первое, чтобы мой лучший друг, брат добровольно ушел с дозором, это было немыслимо. Я невольно забрался повыше, на первое попавшееся на глаза возвышение, тоже заполненное народом, и вгляделся туда, куда смотрели все. Происходящее в тот момент просто не желало вязаться с реальностью, потому что на линкоре действительно был Зараи. «Усоп, ну-ка глянь», — попросил я обнаружившегося поблизости Накама, «Зара на борту, в кандалах или нет?» Мой канонир и без просьбы подкручивавший очки бинокли, дрогнув голосом, осипло выдохнул. Его руки и ноги свободны, и он не оглядывается на нас, уточнил я. Нет, совсем задрожал Усоп, а со всех сторон вокруг уже раздавались гневные окрики вслед, в спину. Предатель! Орали все, кому не лень. Во всяком случае простые матросы и младшие офицеры команд, старшие и капитаны угрюмо молчали, хмурились и искали в толпе меня, а я, у меня включилась нервная и раздраженная стадия отрицания, потому что все вокруг обвиняли моего брата, не по крови, по духу, в предательстве, и чем дальше был последний корабль противников, тем больше взглядов обращалось ко мне, будто это я их предал, но я их не предавал, и Зара не мог предать, не мог. Просто никак, совершенно никак не мог, это было невероятно, это злило, раздражало, действовало на нервы, а потому мешало думать, но то, что Зара, не предатель, я понимал, понимал в тот миг это особенно остро и четко, хотя нет, понимал всегда, с того самого момента, как впервые взглянул тогда еще охотнику на пиратов в глаза, но только теперь, когда он почему-то ушел, я так остро понял, что без причины он бы этого не сделал, и мое сознание судорожно искало, что могло послужить поводом такому поступку. Первое, что приходило в голову, ссора, но в ней не было ни одного мотива для ухода. Проблема, которую нам в очередной раз так и не удалось решить из-за появления и, фактически, вмешательства Усоппа, действительно тянулась давно и однажды могла войти в ту стадию, в которой Зара подверг бы сомнению мое капитанство или свое присутствие в команде. Но пока до такого еще не дошло. Вторым возможным поводом вспоминалось обещание Зара покинуть команду, если я встану на пути у его цели. И вот уж чего точно не произошло. Нет, на всякий случай я перебрал в уме все свои последние поступки и заявления, но сомнительных конкретно для Зара в них не нашел. Еще он как-то обещал, что не станет терпеть меня капитаном, если я предам себя. И вот тут у меня уже возникали сомнения, но в себе, да, и скорее просто привычные, чем серьезные. А больше причин я не находил, как бы не силился. Зара как никто знал, на что готов пойти капитан и команда, чтобы вернуть своевольно ушедшего Накома, какие бы мотивы у него ни были бы. Мы ведь вместе возмущались поступку. Робин, например, вместе ее возвращали. Он не мог поступить так же, потому что понимал, насколько это глупо с таким капитаном, как я, да и вообще, какого дьявола он, морского ежа ему взад, вообще ушел не предупредив. Возмутился я мысленно, схватившись за переговорный медальон на груди и надеясь, что ублюдок мои искренние маты услышит. Ответом мне была тишина. Впрочем, эта мысль привела к другой. Зара был гордецом, а значит уйти по-тихому, не предупредив, уведомив или и вовсе плюнув в лицо и попытавшись убить меня, в зависимости от обстоятельств, не мог, но он сделал это, а значит, как бы все вокруг не орали о предательстве, команды мой старпом все-таки не покидал, значит, просто была причина, причина гораздо серьезнее, чем те, которые служили причинами ухода из команды на Камаране, в разы серьезнее, а может даже в десятки раз, и зная меня, он, почти наверняка, рассчитывал, что я либо пойму эту причину, либо предполагая его действия, буду и сам действовать так, как предполагает он, просто потому, что мы знали друг друга. Да, именно так и должно было быть. Сомневаться в Накома, и, более того, в брате, нет, никогда. Так думали мы оба. На сомнения мы оба не имели права, потому что именно за это друг друга и уважали больше всего. И я уже корил себя за секундную слабость, случившуюся во время попытки осмыслить произошедшее. А Зара на зов медальона не отозвался, но зато я вдруг понял, как нужно было действовать. И о, это не предвещало ни команде, ни мне лично ничего хорошего. Но свой долг друга и капитана я знал отлично, потому первым делом через медальоны связался с Накома и попросил их. Нет, приказал молчать о том, что у нас были, есть и будут причины для доверия Зара. В глазах новенького, но мощного альянса мы должны были предстать наивными идиотами, которые верят человеку просто так, без существенных причин. Объяснять, для чего это было нужно, мне не пришлось. Друзья и сами понимали, что среди неисчислимого количества пиратов наверняка были шпионы. Мы ведь и план нападения на штаб дозора скрывали как могли. В него были посвящены только капитаны, первые помощники и пираты, которыми предстояло действовать быстро и тихо для захвата форта до вмешательства основных сил, остававшихся на кораблях. Именно поэтому на Туманном острове ко мне было столько вопросов. Многие в момент отплытия даже не понимали, куда мы идем. Именно благодаря этому, план, разработанный столь давно, удалось скрыть от дозора и напасть действительно неожиданно, ведь даже в Истблю я отправился отчасти за этим. Отвлечь внимание, успокоить, мол, на периферии мира я почти не представлял собой угрозы мировому правительству, готовившемуся к совету. Теперь же план воплотился в жизнь, Азар ушел с дозором, и это было очень громким событием. Как же, самого потенциального короля пиратов предал его первый помощник. Это будут обсуждать все, кому не лень, и наверняка будут требовать от меня ответных действий. А я не мог действовать, потому что Азара не предавал. Я мог лишь во всеуслышание отрицать отступничество Накома, утверждая, что верю ему. Но я не мог рассказать и о причинах веры, потому что каждая из них становилась причиной недоверия дозорных Крарана, а где-то там, на ушедшем в море линкоре, на который наверняка докладывались шпионы. Логика проста. Если у капитана есть причины доверять Накома, если он убежден, что нет предательства, значит, высока вероятность, что его и нет, а значит, верить дозорные ему не могли. И пусть они бы так не стали верить пирату, но зато и не торопились заключить Азара в кандалы. Сказать пиратам, что Азара выполняет мое задание, я не мог по той же причине. Вдруг шпионы доложат об этом, мой старпом, конечно, справится с кандалами, и с проблемами, и с дозором, но подставлять его не хотелось, чтобы он не задумал. Вот нам и придется молчать. Глубоко погруженный в мысли, но все же наблюдая за тем, как пираты, подгоняемые командами капитанов, вернутся к работе, покидают пристань, я еще и предположить не мог, что за старпома и свою веру мне придется всерьез драться с теми, с кем я никогда не подумал бы. А еще я не представлял, что всего несколько часов спустя на ничем не примечательном камне найду перстень и браслет порталов, а также переговорный медальон, который еще совсем недавно носил Азара, и который он мог снять только сам. Примечание к части. Не ждали, да, да, главу имею в виду. Глава 128. Королевская вера. Часть 1. Я почти ненавидел Марима. Не то чтобы я когда-то его любил, но, во всяком случае, не думал, что однажды настанет день, когда именно от его поступка у команды, но больше всего у капитана, будет столько проблем. Хотя это тоже не совсем верно. Проблемы были не у команды, а только у одного Луффи. Но мы были вместе с ним на прицепе, как вагончики морепоезда, поэтому его проблемы были нашими проблемами. Все мы понимали, что голова трава был тем человеком, надежным моряком и старпомом, который обычно легко решал проблемы капитана. Их вряд ли мог бы решить кто-то еще. И, пожалуй, из гордости он наверняка боялся быть обузой для одного неугомонного демона, как и все мы, если честно. И только очень серьезная причина могла заставить Азара проблемы создать. Впрочем, вероятно, он об этом даже не думал, когда отправлялся в море с дозорными. Но это не отменяло факта, что его поступок грозился стать фатальным не только для самого Марима, но и для планов Луффи и его новенького альянса всех пиратов. Вот, казалось бы, ушел и ушел, не предупредив. Что в этом такого? Как будто самовольство и предательство были у пиратов настолько редки, что о каждом из них знали буквально все. Нет, это было частым явлением. Случись такое с кем угодно другим, и внимания бы не обратили. Не зря же, вон, предательство команды почившего Белоуса неким маршалом Детичем, сопровождавшееся смертью одного из Накома, заметил только Эйс. Точнее отреагировал, как на нечто необычное, только он. Остальные злились и презирали предателя, но молча. Это была обычная практика. Мстили за предательство, конечно, очень многие, но шибко шума не поднимали. Вот только с нашим Луффи даже самые заурядные ситуации становились исключительно фантастически своеобразными. Так вышло и на этот раз. Марима ушел так, что это для большинства выглядело предательством. А предательство первого помощника, правой руки, да и вообще просто лучшего друга будущего, а для кого-то и настоящего, короля пиратов, перечеркивало все сладкие речи этого самого короля. Пираты запомнили, что Луффи говорил о трусости. И когда они только-только начали верить в сказанное, уход или предательство, неважно по каким причинам, стал ударом в спину не Кэпу, а вере пиратов в него. Именно она, и без того пока слабая, и пошатнулась, готовая вот-вот то ли истечь кровью, то ли просто умереть. И ни Луффи, ни мы ничего не могли с этим поделать. Ничего. Ни аргументов в защиту Накома высказать, ни рассказать об этом ублюдке, ни просто выгородить. Ничего. Просто чтобы не подставлять того, кто подставил нас, мы могли только верить, более демонстративно, чем когда-либо. Впрочем, обстановка накалилась не сразу. Было утро. Последний линкор дозора вместе с Марима давно скрылся за линией горизонта. Сквозь остатки тумана блекло и болезненно светило солнце. А в новом, хотя, точнее в бывшем, Маринфорде царила суета. Взбудораженные победой, немного омраченной предательством, пираты занимались делом. Исследовали остров и строение на нем, пытаясь составить карту. Изучали как местность, так и на чем была построена основа обороны форта. Подсчитывали добычу, начиная от запасов еды, медикаментов, строительных материалов, боеприпасов и даже золота, и не заканчивая ничем, разве что раненые товарищи уже были подсчитаны, обработаны врачами и отложены в сторонку, чтоб под ногами не путались. Коки готовили завтраки командам, стараясь скооперироваться, чтобы не было стонов на тему «а почему у них вкуснее», но выходило неважно. Слишком разными были привычные рационы команд, способности коков и их понятия о том, что вкусно и полезно. Моя команда была уже накормлена, прямо в процессе труда, потому я в общей поварской вакханалии не участвовал и имел возможность видеть и слышать происходящее, почти по привычке таскаясь за луфи, вместо головы травы. А капитан, организовав работу почти всем пиратам, занимался самым важным делом – оценкой боеспособности форта. Осматривал акваторию, выискивая особенности, которые можно было использовать, например, в оборонительных целях. Проверял толщину стен форта, соотносил расположение орудий с картой местности, испытывал пушки на готовность к стрельбе. С ним таскался десяток человек, в числе которых, помимо меня, был Фрэнки. Ну, а остальные, приближенные Йонкой, просто важные пиратские шишки, посчитавшие, что рядом с Кэпом непременно происходит что-то значимое или что таким образом можно стать приближенными королю. Они шумно общались между собой, обсуждали увиденное, предлагали планы действий и косились на Луфи. Все, кроме человека Шанкса, державшегося немного в стороне, но поближе к нам, Мугиваром. Сам Луфи не замечал никого. Он просто делал отметки для себя, иногда тихо, или вообще через амулет, обсуждал что-то с Фрэнки и не спешил делиться соображениями с окружающими. А судя по отсутствующему взгляду, мысли его и вовсе были далеки от форта, наверняка где-то рядом с Марима. Но это не мешало ему командовать всеми и каждым, как будто уже был королем для всех, и совершенно не замечать этого, хотя в действительности мало кто это замечал. Его приказы просто молча исполняли, иногда лишь уточняя детали. Так мы и обходили форт, посещая все места, показавшиеся важными именно Луфи. А сопротивление мы встретили лишь в одном месте, в доках. Там командовал сравнительно молодой капитан небольшого флота, и когда Кэп не попросил, а приказал обыскать доки на наличие строительного и корабельного мусора и сразу построить из него брандеры, возмутился, мол, зачем, для чего, в этом нет смысла, люди устали и так, а брандеры не решат проблему возможной осады. Луфи проявлял чудеса терпения, деловито и обстоятельно, хотя и не сдерживая язвительность в голосе, объяснял, мы нанесли им удар, с которым они не смирятся, они попытаются отбить Маринфорд, и не раз, а если не получится вернуть форт сразу, они организуют блокаду, мы, пираты, а не портовые крысы, чтоб сидеть на берегу длительное время, пока провизия не будет сметена до последнего зернышка, мы скорее сами друг друга перережем, потому, в случае морской блокады, нам брандеры очень пригодятся, и лучше, если они будут готовы, не слишком ли ты беспокоишься, Луфи, лукаво поинтересовался Шанкс, как выяснилось, находившийся в тот момент в доках. Кэп фыркнул, разве не ты этому меня учил, рассказывая байки о крепостях и их завоеваниях, вопросом на вопрос ответил он, я запомнил, если мы хотим удержать форт, закрепиться, мы должны быть уверены, что орудия работоспособны, боеприпасов достаточно и они доступны для быстрого ответа, у нас должно быть достаточно медикаментов и продуктов питания, а еще пресной воды, и это главное. И источник или опреснительные установки должны быть защищены от саботажа. Будем уверены, что наши люди всем необходимым обеспечены, сможем держаться тут долго. И позаботиться об этом мы обязаны сразу, разве нет? Верно, со смехом подтвердил рыжеволосый, поднимая руки, словно сдаваясь. Луфи фыркнул снова и, игнорируя любимого дядюшку, отправился дальше. Мы потащились следом. Вообще поначалу это было совсем незаметно. А может, я не обращал внимания, отслеживая только Кэпа. Да только со временем я начал слышать множество пересудов в скоплениях пиратов. Стоило нам появиться, как, словно порыв ветра, шелестевший в листьях, По пиратам волнами расходились шепотки. Утром робко и несмело, к обеду они становились все громче и отчетливее. Они обсуждали Марима и его предательство. Пираты не только гадали о причинах, они выражали опасения вопросами о произошедшем, которые не решались задать вслух прямо нам, но зато выкрикивали из толпы, получая вместо ответов от нас лишь предположения, выдвинутые интересующимися товарищами. Они начинали сомневаться, гипотезы становились все бредовее с каждым часом, обрастая слухами и подробностями наиболее уверенно высказанных утверждений. Сомнений возникало все больше, и они становились отчетливее, а потом перерастали в страх и разочарование. Разочарование в короле, говорившего красивые речи о верности, но преданного собственной правой рукой. Таковы были пираты, такова была наша натура, привыкшая жить в море, где оживали мифы, легенды, а порой и самые больные фантазии. Мы судачили, предполагали, в шутку, самое дикое, что взбредало в ум, но кто-то верил пустым словам, таких становилось все больше и, в конце концов, мы и сами задумывались, не могла ли шутка обернуться реальностью. Сознание само дорисовывало объяснение бреду, и пираты уже верили тому, во что и сами верить не хотели. Не нам, одному Луффи, сначала тихо, но потом все смелее в спину со всех сторон раздавались недоуменные, а потом злые и обидные вопросы и насмешки. Мы неторопливо прогуливались по острову и, кажется, все пираты, которые были похрабрее, но не были знакомы с нами и, в особенности, с Кэпом лично, желали непременно озвучить при свидетелях собственное мнение о произошедшем. «Где же верность твоих Накома, о которой ты разглагольствовал, король?» С издевкой спрашивали одни. «Как бы нам ни вышло боком слепое доверие сильнейшего из нас», — ворчали другие. «Ранаэзера, предатель, но что, если у них вся команда такая?» — задавались вопросом третьи. «И всем, всем было нужно, чтобы мы услышали». Напряжение нарастало как лавина, летевшая с горы и приводившая в движение все больше снега и льда. Мы и так были центром внимания, куда бы ни заявились, но теперь оно отчуждало, было негативным. И постепенно от нас отставали и девались куда-то наши спутники, пока не остались лишь мы да Накома Шанкса. Впрочем, и он в какой-то момент что-то шепнул Луфи, дождавшись понимающего кивка, исчез. Вокруг нас образовалась буферная зона, в которую никто не рисковал входить, чтоб не оказаться под обвинительными взглядами. Я все косился на Кэпа, настороженно оценивая обстановку. Фрэнки тоже оглядывался, прикрывая нам спины, а Луфи будто ничего и не замечал, будто никакого накала вокруг него не было. Он просто шел в известном одному ему направлении, а перед ним расступались скопления пиратов. Многие из них явно ждали, что им вот-вот все объяснят, другие опасались возмездия за скверные мысли о голове траве или о нас в целом, высказанные вслух, все они напрягались при нашем приближении. Луфи было все равно. По пути к главному зданию, где в архивах рылись друзья, нас попытались остановить и потребовать объяснений, но Кэп, не сбавляя шага, продолжал идти. Задерживать его силой не посмели, потому я смотрел, как он прорезал собою преграду, как теплый нож резал масло, и понимал, что главным его качеством, за которым исследовало столько людей, было вовсе не умение говорить, не хитрость, превращавшая врагов в друзей и союзников. Нет, даже не убеждение, удача, сила или ум. Стойкость – вот, что заставляло многих идти за ним, как за королем. Луффи был хорош во многом, но именно стойкость делала из него того, кем он и был. И ныне эта самая стойкость была поистине выдающейся. Вот, казалось бы, демон, вспыльчивый и раздражительный, хотя и умеющий держать свои порывы под контролем. В другой ситуации он бы уже набил морды половине из тех, кто смел поносить Марима, или попросту плюнул на все, собрал бы нас, команду и, может быть, друзей, и отправился бы путешествовать дальше, просто не желая иметь дел с теми, кто сомневался в его Накома, а значит и в нем. Но ныне Луффи проявлял просто чудеса терпения. Если бы я не знал его, а я знал, пристально наблюдая за капитаном с тех самых пор, как выяснилось, что он хоть и вынужденно, но обманывал нас в своей природе, подумал бы, что ему действительно не было дела до происходящего вокруг. Он был расслаблен, словно бы рассеян, ни на кого кроме членов команды и бывшего флота не смотрел, но и не избегал пиратов, просто скользил по ним безразличным взглядом и молчал. Возможно, кто-то такое его состояние даже принял за растерянность и слабость, но не я. Я даже не уверен был, видела ли эта команда, так хороша была игра. Хотя нас всех провести ему было непросто, а мы знали. Луффи молчал только когда был глубоко погружен в себя. Было ли это просто тяжелыми раздумьями о чем-то важном или воспоминаниями о каком-то малознакомом нам прошлом, а может его одолевали не располагающие к болтовне эмоции, Кэп молчал. Но случался у него и еще один повод не открывать рта. Не такие уж редкие моменты это были, когда он попросту боялся сорваться. Тогда он сам уходил в себя, запирался где-то в мыслях и, как я думал, боролся с самим собой. Существовал ли для него внешний мир в такие моменты? Наверное, да, ведь не раз и не два побеждал в той внутренней войне демон. И это было даже иронично сейчас, ведь когда такое происходило, достучаться до него мог разве что голова трава, который временно с нами отсутствовал. И Луффи вел себя нетипично, не замкнулся в себе, а просто так непривычно терпел. Кажется, он снова готов был противостоять всеми миру, но в этот раз не войной, как обычно, а терпением и стойкостью. Пиратское недовольство обрушивалось на него, как воды всех пяти великих океанов на Ред Лайн, а капитан продолжал стоять на своем недвижимо и несокрушимо, как та же скала, разделившая мир на полюса. И сколько бы ни пытался ее разрушить морской дьявол, продолжал снова и снова разбиваться о вековечную твердыню. Луффи был самим воплощением непокорного океана, но не зря Марима так часто сравнивал его со скалой. Убежденность и стойкость Кэпа были поистине соизмеримы с Ред Лайн. Пойди, сдвинь такого с выбранной им позиции. И вот это качество он и выставил на всеобщее обозрение, скрывая и собственные эмоции за ним. А внутри у него, должно быть, бушевал настоящий ураган, под стать его натуре. Я был в этом уверен. И глядя на его стойкость, честно признаваясь себе, я был горд тем, что судьба привела его ко мне, что он позвал меня с собой, и что у меня хватило духу, несмотря на ложь, продолжать за ним следовать. Другие, они видели в Луффи лишь то, что желали увидеть. Это удручало. А главного здания нам достигнуть все-таки не удалось. Путь преградил тот, от кого и я, и тем более Кэп, ждали этого меньше всего. Эйс. Он как-то просто встал на пути у младшего брата, будучи серьезным, собранным, явно с какими-то решительными намерениями. Луффи, глядя на него, остановился все же, очень тяжело выдохнул, прикрывая глаза, будто подтверждались его худшие опасения, и устало повел плечами. Но огненный кулак не стал дожидаться его слов. «Торопишься скрыться с глаз, братишка?» Сходу, криво изгибая губы и складывая руки на груди, поинтересовался он. В голосе не было ни заботы, ни беспокойства, только тон старшего брата, заставшего младшего за неневинной шалостью и намеревавшегося сразу его отчитать. «А объясниться не желаешь?» Луффи вздохнул снова. «Какой смысл в объяснениях с людьми, которые не желают слышать?» Досадливо ответил вопросом на вопрос он, но в лице не изменился. И взгляд, который он поднял на брата, был тверд. «Твой Накома», начал было что-то говорить Эйс, но Кэп быстро и даже жестко его перебил, воскликнув. «Я знаю, что сделал мой Накома. Получше тебя знаю». В его голосе тренькнули раздражение и даже злость. «Хоть что делай, но мою уверенность ты не пошатнешь. Зара не мог предать меня. Никогда. Если он ушел, не предупредив, значит, посчитал, что так нужно. Это все, что вам нужно знать», — воскликнул он, невольно подтверждая мои мысли. «А вокруг, то ли на шум, то ли за нами следили, уже собирались пираты». Эйс, в отличие от Кэпа, голоса не сдерживал. «Хотя я не понимал, почему такие разборки на виду у всех. Они выглядели то ли как попытка укрепить свое влияние, то ли надежда воздействовать на упрямца хотя бы с помощью толпы. Я сомневался, что первая причина вообще имела место быть, но чем демоны не шутят, в Эйсе я не сомневался. А с другой стороны, я и не думал, что он мог засомневаться в любимом младшем брате, особенно так публично. Они во многом не сходились во взглядах, часто спорили, даже дрались, но редко когда окружающие знали причины, да и не особо интересовались, потому что друг за друга они всегда горой стояли. Но то ли что-то изменилось, то ли... В общем, теперь они выступали на разных сторонах зарождающегося конфликта. «Лу, не веди себя как неразумный, недальновидный мальчишка хотя бы на этот раз», Эйс почти рычал, не то требуя, не то отчаянно умоляя не упрямиться. И слышали его, конечно, все, кто находился поблизости, но недоумевали. Обвинения звучали так, будто спор был старым и просто возобновился. Это уже не локальная война, и снова полагаться на веру и удачу глупо. Мы все потеряем слишком многое, в случае если на этот раз ошибешься. Пытался достучаться до Кэпа огненный кулак, кажется, действительно настроены серьезно. Понимаешь, один неверный ход, мы все пойдем на дно, а мы, не как твоя шайка, начал было он, кажется, едва не высказав о нас, Мугиварах, нечто нелицеприятное, но поймал недобрый, тяжелый взгляд Луффи и осекся. Капитан оскалился очень неприятно, услышал и явно не намеревался спускать Эйсу его слова, пусть и непроизнесенные. Обстановка и без того разогретая, напряженная, накалялась еще больше. Пираты с интересом следили, ожидая, чем закончится противостояние братьев, да и просто прислушивались, те, кто не знал этих двоих. Но было видно, что поддерживали они в большинстве своем Эйса, а тому было на всех плевать. Он только смотрел на младшего брата требовательно и упрямо, ожидая ответа, реакции, хоть чего-то. Но Кэп недовольно смотрел на окружающих, а еще явно, как Эйс, плевал на их представления и требовательность, и не собирался отступать, прогибаться, ради каких-то выгод. Мог, да, и понимал, что подрывает собственный авторитет, выставляя себя, как выразился Эйс, недальновидным мальчишкой. Но несмотря на это, на все риски, как и всегда, он был готов даже разрушить то, что сам создал, не боялся последствий и брать на себя ответственность за них. И за это я его безмерно уважал. За спиной шумно выдохнул Фрэнки. Столько великих пиратов испугались предательства одного всего одного пирата, произнес он горько. Я обернулся на него, вовремя, чтобы увидеть, как он качал головой. Это как-то не супер. Этот один пират знает слишком много о наших планах. Возмутились и столпы. Луффи вдруг засмеялся, кажется, искренне, и дополнил. И даже более того, Зара знает, как мыслит ваш будущий король, знает мою душу. Почти глумился он над толпой, глядя при этом на брата. Не было в его взгляде ни вызова, ни предупреждения, но Эйс от чего-то все равно отшатнулся. Лу, а нам точно нужен весь этот сброд для успешного ведения войны. Из все той же толпы раздался голос Орлумба, и стоило ему это сказать, как вокруг него тоже образовалась буферная зона. Почти, ведь он был не один, а с Эдя, Алладином и Белыми в окружении членов их команд. Они выглядели недовольными, наверняка от наездов на Марима и Кэпа. И, судя по лицам, руки у них чесались что-нибудь сделать с идиотами. Я их понимал, от людей, незнакомых, чужих, обвинявших нас в том, что мы верили, просто потому, что они чего-то опасались или хотели повлиять на нас, хотелось свалить. Кем они себя возомнили, что смеют что-то требовать или спрашивать с нашего капитана, раздражали ублюдки. Хотя прекрасно я понимал, что с Кэпа спрашивали, как с лидера, да и просто инициатора, ни раз и ни два произносившего громкие речи о пиратской чести, и все равно раздражало. Так, что я почти выкурил пачку сигарет просто чтобы держать себя в руках. Капитан держал, значит мы должны были тем более. В ответ на вопрос Орлумба Луффи пожал плечами. Они не помешают. Даже если захотят, добавил он с неприятным смешком. Что-то я в этом засомневался, пробурчал Эдя. Парни скептично смотрели на толпу. Толпа почти с ненавистью от непонимания, на них. Вы прекрасно знаете, что несколько крикунов и трусов, это не все, Луффи усмехнулся снова, лукаво прищуриваясь. Пока капитаны кричат о том, что я, как капитан, не должен верить в собственного накома, их подчиненные, наверняка задумываются о том, а верят ли их собственные капитаны в них, и завидуют Зара, понимая, что я в него верю. А вот их капитаны в такой же ситуации в них вряд ли бы верили. Друзья засмеялись, хмыкнул одобрительно Фрэнки, а вот пираты. О, как они разом помрачнели от такой наглой провокации. Луффи, чертов демон, все-таки прекрасно знал на что давить людям, чтобы провоцировать их. Не то чтобы он был прав. Пираты верили в капитанов, да именно они, в основном, распространяли дурные предположения о намерениях Марима. И все же слова Кэпа не сразу, но наверняка дойдут до них и спровоцируют совсем противоположные предположения. Почему-то я не сомневался, что уже несколько суток спустя некоторые, если не засомневаются в собственных трусливых командирах, то хотя бы поймут, почему же Луффи не желал отступаться.